Надежда Филаретовна могла поздравить себя с крупным успехом. Теперь нужно было сделать следующий шаг к сближению. Предстояли большие торжества, празднование именин, сошонка с лодочным катанием, иллюминацией и фейерверком. Неужели милый друг не захочет взглянуть на этот праздник из какого-нибудь укромья? Он может прийти даже в парк, и она ручается, что его никто не потревожит. Пусть приходит в час вечернего чаепития, когда вся семья сидит за самоваром, и в парке могут оказаться лишь окрестные жители, любующиеся фейерверком. Конечно, в глубине души Надежда Филаретовна надеялась, что Петр Ильич не выдержит несколько смешной в данных обстоятельствах роли претуна, и произойдет желанная встреча. При свете фейерверковых огней, под звуки музыки и взрывы ракет свершится явление Петра Ильича малому народу ее семьи, и когда она воображала, как Петр Ильич, бледный, взволнованный, с легкой испариной на высоком просторном челе, с темными, грустными и глубокими глазами, выходит из-за деревьев и медленно приближается к ней, слезы забивали ей горло. То была бы достойная плата за всю ее бескорыстную службу. Пусть это произойдет так вот приподнято, театрально, почти на грани дурного вкуса. Высокий балаган уместен в обиходе серьезных патетических душ. А до чего ж редко большие жизненные события являются в красивой раме. Да возникнет Петр Ильич в блеске огней, в звуках музыки, да проникнутся все окружающие величием минуты, с которой начнется новое летоисчисление. Не только чувственная любовь способна рассчитывать, прикидывать, составлять диспозицию боя, но и такое полное чувство и земное, и духовное, и материнское, и страстное, как любовь Надежды Филаретовны к Чайковскому. И тут нет ничего странного. Любовь — творчество, а, следовательно, включает все возможности личности. Недоверчивый, настороженный, предельно собранный, как и всегда во время опасности, Петр Ильич не дал затуманить себе голову успокоительными посулами. И все же ему хотелось увидеть этот праздник. Страша с небесного и земного огня, молний, пожаров, он по-детски обожал фейерверки, иллюминации, и не было сомнений, что у Надежды Филаретовны огненная карусель будет заверчена на невиданный лад. Весь дом фон Мек включился в подготовку к празднику. Исключение составлял лишь сам виновник торжества Сашонок, мечтательный, рассеянный. Кто мог подумать, что из него выйдет такой ловкий коммерсант? Он с утра до вечера увлеченный фальшиво наигрывал на разбитом рояле сонаты Бетховена, пачкая ноты отпечатками грязноватых пальцев. Юный мечтатель не отличался опрятностью, в отличие от своих братьев и сестер. На кухне стоял дым коромыслом. Пекли, варили, жарили, парили. Призванные из деревни мужики конопатили и смолили рассохшиеся лодки, на которых праздничный кортеж поплывет мимо Сиамаковских берегов, где в кустарнике или в стоге сена будет хорониться Чайковский. Марсель Карлович, тонкий знаток вин, делал ревизию погребу. Юлия вязала гирлянды из ярких августовских цветов. Соня, Макс и Миша клеили китайские фонарики, а Милочка мешала им. Пахульский репетировал с оркестром последние произведения Чайковского. Новый садовник составлял сказочные букеты для праздничного стола. Лакеи чистили столовое серебро и подсвечники. В доме шла генеральная уборка. Неистовствовали полотеры с вощеными оранжевыми пятками, визжало под сильными руками мойщиц стекло зеркал и окон, обшаривала потолочные углы и гипсовую лепнину пронырливая щетка на длиннющей ручке. В примыкающую к покоям Надежды Филаретовны комнату перенесли рояль, бюро красного дерева, турецкий диван и чайный столик, на стены повесили прекрасную копию Мурильо, а также вышитого бандита и малороссийскую девушку. Надежда Филаретовна собственноручно принесла сюда изящные письменные принадлежности, остро отточенные карандаши, нотную бумагу и папиросы. Домашние делали вид, будто не замечают этих таинственных приготовлений. Только Милочка все домогалась, зачем передвинули рояль в другую комнату. Пришлось на место Шрёдера перенести разбитый рояль сверху, на котором упражнялся Сашонок. Милочке перестановка это ничего не объяснила. Тогда ей пригрозили наказанием. «Каким?» — поинтересовалось дитя. Вопрос важный. Среди различных воспитующих мер были и такие не страшные, как лишение вечернего поцелуя, без чего Милочка отлично обходилась. «Выпарю», — сухо сказала Надежда Филаретовна. Это было уже серьезно, и свет понимания мгновенно озарил Милочкин рассудок. «Ну да», — сказала она. «К Шрёдеру Сашонка не подпускают, а играть наверху ему скучно. Он же любит, чтобы у мамочки от его игры голова болела». Милочка давала взрослым людям урок добросовестности во лжи. А затем Надежда Филаретовна убедилась, что у нее есть деятельный помощник. Она побежала на задний двор, где в лачушке, пахнущей жженым порохом, обитал старый-престарый фейерверкер. Молодым человеком он помогал своему отцу, придворному пиротехнику, в устройстве фейерверковых потех в честь побед императора Александра над Наполеоном Бонапартом. Покойный Карл Федорович, любивший все, что связано с огнем, будь то деревенские костры в честь Иоанна Крестителя, называемого на Украине Иваном Купалой, или столичные иллюминации, небольшой сельский пожаришко или петерговские феерии, детские шутихи или огонь испепеляющий, нередко со вкусом расспрашивал старика о пиротехнических чудесах, которыми его отец поражал петербургский двор начала века. О затейливых огненных фигурах, что летали, вращали, сплавали, ныряли и разрывались с оглушительным треском и россыпью блестящих искр, об огненном дожде, массе золотых капель, создаваемых мелкими ракетами, вылетавшими из мощных фугасов, об огненных букетах и гирляндах, мельничных крыльях, бриллиантовых пирамидках и знаменитом солнце, что не угасало часами. При всей занятости Карл Федорович завел и собственный, весьма недурной пиротехнический арсенал. Но после его смерти огненная потеха захерела. Лишь время от времени старику заказывали немудреный детский фейерверк с шутихами, свечами и малыми петардами, вычерчивающими в небе зигзагообразный след. И замечательное искусство мастеров пропадало в туне. Но вот ему снова представилась возможность показать все, на что он способен. Бедный старик ужасно разволновался. Сам съездил в Каменец-Подольский, накупил сухого пороха, новых фитилей для контурного изображения родового вензеля фон Мек и с первых петухов до поздней ночи мудровал над изготовлением разных невидалей. Надежда Филаретовна привыкшая вникать в каждое домашнее дело, решила проведать старика. В дверях халупки высилась рослая плечистая фигура Николая. Хозяйственный Николай уже спускался в погреб к Марселю Карловичу, распушил садовника за грубый вкус, а кондитера за отсутствие воображения, и вот теперь и до фейерверка добрался. «Молодой хозяин!» — с улыбкой прошептала Надежда Филаретовна, любуясь сладной статью сына. «Смотри, старик, ты мне головой отвечаешь за вензель!» — строго говорил Николай. «Неужто, сударь, мы этого не понимаем? Александру благословенному угождали, Николаю Павловичу, ваш батюшка Карл Оттонович и то доволен бывал. Неужто стану я срамиться на старости лет?» «Распустились тут!» — ворчал Николай. Надежда Филаретовна подумала, что сын метит в нее, но не рассердилась. Скорее, гордость почувствовала. Нравились властность и твердость Николая. Его хозяйственность обещала ей освобождение от докучных и трудных забот землевладения. Хоть от чего-то освободит ее толковый сын, и, дай Бог, удачнее, нежели в свое время Володя. Ей нужна свобода для душевной жизни. Она не намерена вечно тратить себя на дела, имение и семью.